Тома сидел на заросшей травой пригорке у небольшого пруда, обхватив голову руками. Пульсирующая боль, которая всегда свидетельствовала о приближении тех смутных грез о прошлом, что преследовали его в последние годы, вновь тугим обручем сдавила его лоб, виски и затылок. Он молча ждал минуты, когда воображением его снова завладеют образы былого, с которым он помимо своей воли был отныне связан таинственной, неодолимой связью. За спиной его послышались легкие шаги. «Я хочу побыть один», — бросил он, не оборачиваясь. «Тебе больно, Томас?» — участливо спросила Глорана. Томас склонил голову на бок, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. «Да», — помедлив, ответил он. «Я желаю остаться наедине со своей болью. Иди и жди меня в наших покоях. Я скоро вернусь туда». Аглоран отступила назад. Черты ее юного, чарующе прекрасного лица исказила гримаса боли, отчаяния и страха. Она не привыкла, чтобы с ней говорили подобным тоном. Она не ожидала, что, став ее возлюбленным, Томас будет обращаться с ней так жестоко и надменно. Уступив его страсти и своему влечению к нему, она надеялась обрести в нем нежного и заботливого друга. Советчика, опору. Ведь оба они так давно жаждали этого союза. Теперь ей казалось, что Томас не любит и никогда не любил ее. Что он добивался ее благосклонности лишь за тем, чтобы подчинить ее своей воле. Сделать королеву Эльвандара своей рабыней. И ему это почти удалось. Тяжелее всего ей было ловить на себе сочувственные взгляды подданных и вопросительно недоуменные взоры принца. И осознавать, что любовь к нему по-прежнему жива в ее сердце. Королева повернулась и неслышными шагами побрела прочь. Когда она подходила ко дворцу, мягкое сияние листьев светильников, колеблемых ветром, тысячи разноцветных искр отразилось в ее полных слез глазах. Томас не оглянулся ей вслед. Он напряженно ловил звуки далекого голоса, едва слышно взывавшего к нему из глубины веков. «Томас, я здесь. Мы так давно не были вместе», — сказал Ашен Шугар, обводя взглядом мрачную, пустынную равнину, простиравшуюся до самого горизонта. «Тейтер и остальные заклинатели хотят разлучить нас с тобой. Им это не удастся». Ашен Шугар крикнул Шуругу, и вдвоем они сели на его могучую спину. Дракон взмыл воздух, и вскоре всадники уже неслись по темному небу. Под ними расстилалась черная земля, выжженная огнем воин хаоса. «Неужто тебе не жаль погибших?» «Нет». Ашен Шугар помотал головой. Виски его вновь сдавила знакомая пульсирующая боль. «Это урок для нас с тобой. Хотя мне не дано до конца постичь его смысл». «Томас?» Он с усилием открыл глаза и обернулся. У кромки леса стоял Галейн. «В чем дело?» — отрывисто спросил Томас. «Гномы во главе с Долганом ждут тебя из лучин ручья. По пути сюда они вступили в бой с отрядом пришельцев». Лицо эльфа осветила радостная улыбка. «Им, наконец, удалось захватить несколько пленных». В глазах Томаса загорелось свирепое торжество. Он кивнул и приказал Галейну. «Возвращайся в лагерь гномов. Я последую за тобой через несколько минут». Улыбка сбежала с лица Галейна. Он поспешил выполнить распоряжение Томаса. Воин в бело-золотых доспехах вновь остался один. Далекий голос зазвучал громче. Ашен Шугар сидел на троне в своем огромном подземном дворце. Подданные слуги покинули его. Властитель Орлиных гор был один. Он разговаривал с тенями. «Неужели я ошибся?» «Ты оказался во власти сомнений», — ответил ему чей-то голос. «Что означает эта тишина?» «Она возвещает приближение твоей смерти». Ашен Шугар закрыл глаза. «Так я и думал. Ведь все остальные погибли в огне войны. Настал и мой черед. И все же я хочу в последний раз взлететь в небо на спине моего Шуруги». «Его нет. Он умер много веков назад. Но я летел на нем нынешним утром». «То был лишь сон. И он все еще длится. Все это видится не тебе». «Я не могу противиться неизбежному. Я покоряюсь ему. Другому суждено занять мое место. Пусть же это свершится». «Все, что было предначертано нам с тобой, уже свершилось. Я занял место, прежде принадлежавшее тебе. Твой меч покоряется моей руке. Мне служит твоя кольчуга, плащ и щит. Я оберегаю этот мир от тех, кто жаждет его гибели. Значит, час моей смерти настал». Он открыл глаза и обвел ими огромное подземелье. Пол тронного зала был покрыт вековой пылью. Со стен клочьями свисала паутина. В последние мгновения своей жизни Валкиру пробормотал заклинание, и бело-золотые доспехи вобрали в себя всю ту силу, что отличала при жизни могучего и непобедимого правителя Орлиных гор. Тело его окутала легкая дымка. И оно исчезло, словно растворившись в воздухе. У трона остались лежать лишь волшебные доспехи. «Я Ашен Шугар. Я Томас». Он открыл глаза и сразу же зажмурился от яркого света. После сумрака подземелья полуденное солнце, сиявшее над Алюандаром, едва не ослепило его. Он резко выпрямился и повел плечами. Душой его отныне почти безраздельно владел Ашен Шугар. В жилах кипела кровь властителя Орлиных гор. Силы его удесятерились. Он пересек поляну и углубился в лесную чащу, чтобы выполнить свой долг. Уничтожить всякого, кто посягал на этот мир. Долган с гордостью кивнул в сторону цуранийских пленников. Восьмерых воинов со связанными за спиной руками, и нескольких рабов, запястья которых добродушные гномы, не стали стягивать веревками. Те и без того были слишком напуганы, чтобы пытаться бежать или сопротивляться. Он в который уже раз принял было рассказывать Мартину Калину и Галейну о битве с дозорным отрядом неприятелей, исходом которой явилось пленение гномами. Впервые за все годы войны столь большой группы Цурани. Но внезапно осекся, увидев прямо перед собой вышедшего на поляну Томаса. Слова приветствия замерли на его устах, стоило ему взглянуть в лицо воина в бело-золотых доспехах. В глазах Томаса горели безумие и ярость. Лицо его исказилось, по телу пробежала судорога. Он, не отрываясь, смотрел на чужеземных воинов, и те стали озираться по сторонам в поисках пути к спасению. Томас поднял меч над головой, и из груди его вырвался хриплый крик. Никто из присутствующих не понял слов, которые он произнес. Но самый старший из эльфов, заслышав его голос, повалились на колени и простерли к нему руки. Они признали в нем своего господина, которому отныне должны были покориться. Галейн и гном отступили на несколько шагов назад. Лишь Калин остался на своем прежнем месте. Он обратил побледневшее лицо к Мартину и прошептал: «Валкирус снова жаждет владычества над нами!» Но Томас по-прежнему не сводил взора с пленных неприятельских солдат. Казалось, он просто не видел собравшихся на поляне эльфов и гномов. Вот он взмахнул рукой с зажатым в ней мечом, и голова одного из Цурани скатилась в плеч. Прежде чем на землю рухнуло и тело, из рассеченных жил прямо на воинский плащ Валкиру брызнула струя крови. Но на белоснежной ткани не осталось ни единого пятна. Вся кровь потоком стекла на землю и обогрела густую траву поляны. Томас за зловещей усмешкой взглянул на остальных пленников. Секунда. Еще один из них был умершвлен острием его бело-золотого меча. Лишь теперь Мартину удалось побороть оцепенение, сковавшее его члены, при виде устроенной Томасом чудовищной бойны. «Остановись!» — крикнул он. «Ты не смеешь расправляться с безоружными!» Он подбежал к Томасу и попытался было вырвать меч из его руки, но тот повернулся к нему лицом и легонько толкнул его в грудь. Мартина потрясла не столько чудовищная сила этого существа, сколько взгляд его светло-голубых глаз. Тусклый, безжизненный. Он в то же время был исполнен такой свирепой ненависти, что охотник, отлетевший на несколько метров в сторону и простершийся на земле, едва не вскрикнул от ужаса. Усилием воли он заставил себя подняться и снова побрел через поляну к обезумевшему великану, в чертах которого теперь уже не было ничего общего с мальчиком из Крайзи. «Не приближайся ко мне!» — прогремел над поляной голос обезумевшего от жажды крови Валкиру. «Не подходи ко мне, Мартин Длинный Лук. Я должен избавить эту землю от врагов, явившихся, чтобы завладеть ею. Попробуй встать на моем пути, и ты разделишь их участь!» Он снова прокричал несколько слов на древнем языке Валкиру, и меч его, сверкнув в воздухе, снес головы еще двух пленных Цурани. Мартин бросился на него сзади. На сей раз Валкиру, развернувшись, левой рукой схватил его за кожаный пояс, приподнял над землей и отшвырнул в сторону. Ударившись о твердую землю спиной и затылком, Мартин потерял сознание. Когда он пришел в себя и со стоном приподнял голову, глазам его представилось чудовищное зрелище. Покончив с пленными солдатами, Томас стал одного за другим умерщвлять цуранийских рабов. Мартин попытался опереться рукой о землю. К нему неслышно подошли Долган и один из эльфов, и помогли ему подняться на ноги. Томас стоял перед очередной жертвой, занесенным над головой мечом. На сей раз от руки его должен был пасть совсем юный раб. Ребенок лет 12. От страха ноги мальчика словно приросли к земле. Он смотрел на возвышавшегося перед ним великана с мольбой и ужасом. Глаза его стали огромными. С лица сбежали все краски. Внезапно Томас отшатнулся от маленького Цурани и опустил свой меч. В его затуманенном сознании, где прошлое смешалось с настоящим, вдруг с небывалой ясностью всплыло знакомое лицо. Ему почудилось, что товарищ его детских игр, с чьей гибелью он так долго не мог примириться, ожил и предстал перед ним в образе плененного ребенка. Большие карие глаза, вздернутый нос, каштановые волосы, спадающие на высокий лоб. «Пак, убей его!» — призывал Валькиру из глубин его сметенной души. «Нет!» — твердо сказал другой, незнакомый голос. «Это ребенок! Всего лишь беззащитный ребенок! Это твой друг! Это Пак!» «Уничтожь врага! Немедля!» — крикнул Валькиру. «Пощади безвинного ребенка!» — заклинал чарующий, мягкий голос. «Ради себя! Ради Пага!» Лицо Томаса исказило гримаса невыносимого страдания. Он стиснул зубы. На лбу выступили крупные капли пота. «Яшин Шугар!» Неистовствовал Валькиру. И волна необъяснимой ярости вновь захлестнула его душу. «Я Томас», — произнес спокойный, вкрадчивый голос. И рука его с зажатым в ней бело-золотым мечом, начавшая было вздыматься, вновь опустилась вниз. Свет помер в глазах Томаса. Ему казалось, что он стоит на вершине утеса, посреди бушующего моря, где два противоборствующих начала стремятся овладеть его существом. Он видел перед собой лицо Пака и не мог отвести от него глаз. Но тот не узнавал его. И лишь тогда он понял, что сможет спастись сам и спасти весь мир, который отныне ему суждено защищать, если во всеуслышание заявит о себе. Если сумеет докричаться даже до тех мрачных глубин небытия, где пребывает его погибший друг. Сделав над собой огромные усилия, он набрал в грудь воздуха и крикнул: «Я Томас!» Море стало спокойным, и на небе над гладью волн взошло яркое солнце. Приглядевшись, Томас обнаружил, что принял за морские волны высокую траву лесной поляны, посреди которой он по-прежнему стоял, сжимая в руке свой меч. «Томас!» Мальчик Цурани по-прежнему не сводил с него молящего взора своих миндалевидных черных глаз. Его смуглое скуластое лицо было покрыто испариной. Он готовился принять смерть от руки грозного великана в бело-золотых доспехах. «Томас!» Мартин, пошатываясь от слабости, целился в него из лука. Долган и другие карлики держали наготове свои боевые топоры и дубинки. Калин вынул меч из ножен. Томас обвел глазами обширную поляну и лишь теперь увидел справа от себя гору обезглавленных трупов. Его глаза наполнились слезами. Он выронил меч и без сил упал ничком на траву. «Мартин! Что же я наделал? Что же со мной случилось?» Повторял он сквозь рыдание. Из леса вышел Тейтер в сопровождении трех эльфийских волшебников. «Мы ощутили проникновение магии Валькиру в наши священные леса и поторопились сюда, чтобы помочь вам одолеть древнейшего», — сказал старый эльф. «Но я вижу, что опасность миновала». «Что будет с Томасом?» — шепотом спросил Мартин. «В единоборстве с Валькиру победила его человеческая природа», — улыбнулся Тейтер. «Но она слаба», — со вздохом добавил он. И тяжесть содеянного невыносимым гнетом легла на плечи несчастного юноши. Его сердце может не выдержать бремени раскаяния и стыда, но мы поможем ему справиться с горем. И чародеи обступили Томаса, по-прежнему лежавшего на земле ничком. Он поднял голову, и Мартин, потрясенный произошедшим в ней перемене, застыл на месте с вытаращенными от изумления глазами. За несколько минут, истекших со времени победы Томаса в схватке с Валькиру, юноша преобразился до неузнаваемости. Черты, сообщавшие его лицу властность и жестокость, исчезли без следа. Он снова был прежним Томасом, учеником Фенона из Крайди, каким его знали и любили все без исключения. Лишь бледно-голубые глаза и слегка заостренные уши делали его похожим на эльфа. Но подобное сходство, подумал про себя Мартин, еще никогда и никому не приносило вреда. Аглорана расчесывала волосы, сидя на широком ложе. Она ждала и страшилась прихода Томаса, своего возлюбленного, своего господина и повелителя. Внезапно внимание ее привлек шум, доносившийся из глубины леса. Она вышла на балкон и стала тревожно прислушиваться ко всеусиливающемуся гулу голосов. Но вот на поляне у дворца показались гномы и эльфы, а с ними несколько людей, судя по их облику, чужеземцев из дальних краев. Аглорана едва не вскрикнула от удивления, узнав в самом высоком из эльфов своего Томаса, обнимавшего за плечи худенького мальчика-подростка. Аглорана запахнулась в плащ и сбежала вниз навстречу Томасу. В нескольких шагах от него она остановилась и несмело взглянула в его преобразившееся лицо. Глаза его сияли любовью и нежностью. Он оставил мальчика на попечении Калина, бросился к Аглоране, встал перед ней на колени и воскликнул: «О, моя госпожа! Простите меня за все те страдания, которые вам довелось изведать по моей вине! Я искуплю свои прегрешения верной службой на благо ваших подданных и нежной, почтительной любовью к вам, ведь без вас я не мыслю своей жизни!» Аглорана опустилась на траву подле Томаса и стала гладить его волнистые светлые волосы тонкими пальцами. Она смеялась и плакала от счастья. Долган, Тейтор, Каллен, все гномы, эльфы и пленные, осторожно ступая, направились к ступеням дворца.